Фромюль, 16 ноября 1944. Наступило утро. Бомбардировщики отправились на покой, домашняя жизнь вошла в свою колею. Эмиль почистил велик и накачал шины, так прилежный конюх обхаживает скакуна. Тетя Луиза пошла собирать яйца в курятнике. По идее, это моя работа. Я больше не боюсь чокнутого петуха. Дал имена каждой курице и знаю их наизусть. Но ладно, возражать не стал. Бабушка в лавке. Разговаривает с покупателями по-немецки, потом по-лотарингски. Теперь я научился чувствовать разницу. А иногда в полголоса и по-французски. Тут все о том же. Кончаются припасы, и нужно набраться терпения. Она знает все обо всех, помнит, как чьих детей зовут, чем они в прошлом месяце болели, какие у них отметки в школе. Она потрясающая, как любит говорить Эмиля тебе. Дожили до вечера, и мне опять приспичило бежать, вскочить на велик и все такое, но быстро прошло. Снег превратился в бурую грязную кашу. Ни малейших шансов отыскать заветный дуб, тот, что бабушка посадила в день, когда ты родилась. Но сидеть смирно я тоже не мог, поэтому отправился бродить по дому в носках, чтобы не так скрипели ступеньки. Я слышу голоса. Не как Жанна д'Арк и не как в случае с гаражными и прочими призраками. Настоящие, разные голоса, и они спорят друг с другом. Они идут из подвала. Узнаю голос бабушки. Она ругает Эмиля. В чем там дело, не очень понятно, но постоянно повторяется на все лады мое имя. Минуто, минусё. Причем очень серьезно. Бегу за своим веревочным телефоном. Бегу так быстро, что врезаюсь в стены. Я думала, Сильвия с ее фантазией сумеет его хоть как-то успокоить. Но, получается, я ошиблась. Все мы ошиблись, говорит бабушка. И что теперь? Прерывает ее Эмиль. Завтра утром объявляем ему, что отныне он должен смирно сидеть в подвале и дожидаться конца войны? Я объясню ему, что мы пустили его на чердак, чтобы чем-то занять и помочь ему пережить горе, ведь так и есть. Но вам, Сильвии, не надо было говорить ему, где зарыта шкатулка. «Мама права», — говорит тетя Луиза, — «не надо было говорить, а мальчик должен соблюдать правила и контролировать себя». «Контролировать себя?» «В 9 лет, когда он потерял мать и целыми днями сидит в заперти?» «Ты вообще не должен был говорить ему о Сильвии. Я была против». «Ты всегда против. Даже была против того, чтобы спрятать у нас Сильвию, помнишь? Это ребенок и в придачу сирота. Нельзя держать его под колпаком. Надо постараться сделать так, чтобы он мог думать не только о смерти матери, о бесконечной войне и об отце, который, возможно, никогда не вернется. Чтобы у него работало воображение». Чтобы он развивался, читал, писал, рисовал и даже безобразничал. «Эмиль, сейчас война. Ты понимаешь, что будет, если его увидит какой-нибудь мерзавец?» — говорит бабушка. «Нас всех могут убить, всех!» — причитает тетя Луиза. Мои мысли — разбитое зеркало. Вижу там себя перекошенным. Прикоснусь к осколку, обрежусь до крови, до крика. Каким же я выгляжу лохом с этой неразлучной тетрадкой, со своей невозможной любовью, с этой тихой и тайной шкатулкой. Но быть чуток лохом, оно и неплохо, так легче, мама. Я обнимаю твою тень, и я не плачу. Я дышу и чувствую себя живым, таким по-настоящему живым, что чувствую тебя живую. «Мину хороший парень», — говорит Эмиль. «Надо только найти к нему подход. Можно сделать ему сюрприз». Принести шкатулку и показать, что в ней. Какие-то вещи он поймет и, по крайней мере, больше не сбежит в лес искать ее. «Ни в коем случае!» — хором протестует бабушка с тетей Луизой. Опять молчание. В телефоне слышно, как они дышат. Тетя Луиза возмущенно сопит. «Ну, хватит, пошли спать», — командует бабушка. «Всем полезно хорошенько выспаться в своей постели». «Убегаю наверх, в твою спальню». Когда злишься, в ней особенно тесно. Я больше не могу спокойно тут сидеть. Хочется все переломать. Если бы можно было хоть в хлев пойти. Штоль и Май такие смирные, глядишь, и я бы с ними присмирел. Нет и нет. Небо, холод, дядин велик. Вот что мне нужно. А потом прижаться к Сильвии и согреться. Прижаться бы к тебе, почувствовать твой запах. Я открываю шкаф. Ищу тот свежий аромат твоей постиранной одежды, но он почти исчез. Лавандовый аромат из прошлой жизни. Пахнет скорее пылью. Я чихаю. Но все же что-то ощущается. Или мерещится. Я о Сильвии думаю. Желание подстать ее жилищу. Ведь чердак — преддверие небес. Там можно умереть от сброшенной на крышу бомбы. Можно мечтать вблизи от звездного крошева. Одна мысль не отпускает меня. Прекрасная и жгучая. Поцелуй. Сильвия. Теперь, когда я набрался опыта, глядя на Эмиля с Розали, наверное, справлюсь и сам. Обнять ее, почувствовать кожей две жарких точки и прильнуть на долгий не навек, как на свадебных фотографиях. Зная, что вечность не так уж и вечна, но на короткий миг поверишь в невозможное. Вот он, мой антидот. Всего лишь поцелуй. Мне полегчало только от того, что я о нем подумал.